Ну а так как народу реально уже перевалило за 2500 и для такой орды уже чисто физически требовалось ставить несколько лагерей, просто чтобы хватало места у воды и, скажем, у кустиков, не говоря уже о сборе провизии на всех, собравшись общей группой, уважаемые практики решили поделиться на свои секты, кланы и дальше качаться монофракцией. Близняшки были в принципе не против и дальше пребывать в кооперации, но, увы, тут уж в самом деле слишком много народу, а разделяться смешанными группами было совершенно за гранью всех традиций и понятий. Плюс воевать плечом к плечу на равноправных условиях сложно. Всегда найдется умник, что захочет потянуть одеяло на себя и тем самым запорит все дело или как минимум сильно его осложнит. Трения у нас в коллективе и так были, ибо как им не быть в толпе подростков, но когда тут командная вертикаль еще и осложнена наличием лидеров всех групп. Ну вот как кому-то из грозовиков выполнять мои приказы, если тут и основной ученик их секты присутствует, и обратная ситуация, если нарушающий порядок умник будет из моей секты, то я осадить его смогу, просто за счет собственного статуса, но вот из другой, Хуцзяер или Фанцзыцзи придется его защищать, потому как иначе они просто потеряют лицо, даже если они будут согласны со мной и сами окажутся не прочь спустить шкуру с идиота, стоять в стороне, когда чужак наезжает на своего, они не имеют права наказывать и вправлять мозги через них, тут уже лицо буду терять я, мол, как так, сильный просит слабых, читай, унижается перед ними, чтобы наказать еще более слабого, оттуда же невозможность создать единое командование, это Хуцзяер еще может себе позволить ко мне прислониться, просто потому, что в этом мире взгляды все-таки более патриархальные, чем в моем прошлом, и к женщине тут вопросов не будет, тем более в ракурсе того, как явно они с сестрой строят на меня планы, но вот тот же Фанцзыцзи тупо не имеет права ронять авторитет своей секты, фактически, признавая власть над ней другой секты. Максимум мы можем создать единоразовый пакт, когда нужно ушатать кого-то, кого в одну секту ну никак не вынесешь, но таких мы пока не встречали. Как итог, после переговоров люди разошлись по трем лагерям, и каждый стал вариться в собственном соку, разве что вечерами я позволял себе совместно с сестрой наведаться к близняшкам или пригласить их в наш лагерь и обсудить успехи дня минувшего, совместив с разделом территории, чтобы не мешать друг другу. Заодно координировали действия по эпическим зверушкам, которых нашли еще четырех, вернее, трех ибо одну, как мы и предполагали, завалил Фанцзыцзи. Координировать же действия стоит, потому как эти три были уже тварями шестой сферы, что эквивалентно местному человеческому рангу Шэнью, 5, или где-то пятому небесному уровню по моей системе оценки. Два зверя были послабее, начало Шэнью, 5 и, в принципе, большой группой да под началом Хуцзяер, Суян или Фанцзыцзи, то есть практика в стадии Чжэньюань, 4, прибить их было можно, а вот последний пребывал на пике ранга, так что даже всем вместе ученикам трех сект на него пытаться навалиться было очень опасно. В том смысле, что если я не буду помогать, так-то я и один мог всех троих зверюк завалить, хоть по одному, хоть одновременно. Но вот как раз это меня попросили не делать. Во-первых, да, ради статуса, потому как завалить такую тварюшку было почетно, а во-вторых, стоит помнить, что местная система развития очень сильно завязана на реальные бои, то есть тем же Хуцзяер, Суянь, основному ученику грозового домена и всем ребятам, что достигли хотя бы первых ступеней Лихэ, 3, не говоря уже о Цидун, 2, было полезно и очень желательно своими силами превозмочь таких противников, ведь в такой схватке шансов взбодрить и подстегнуть энергетику у них неизмеримо больше, чем в обычной тренировке. Ну а так как говнюков среди нас не было и тот же Фанцзыцзи оказался вполне адекватным и приятным в общении парнем, весьма благодарным к тому же за заботу о членах его секты, то нет ничего удивительного, что разумные люди смогли договориться. В итоге одного зверюгу взял на себя грозовой домен, второго – багровый клан, ну а третьего было решено бить всем вместе, но чуть погодя, а перед этим окончательно зачистить территорию от всего полезного, а то мало ли активация ключа из ядрышек сделает этому пространству некий кряк, после которого сюда уже будет не вернуться. И да, грозовому домену мы тоже объяснили про массивы и поделились своими соображениями. О, еще забавный момент. Уже на следующий день после разделения я замечал полные тоски взгляды тех ребят, что покинули мой отряд, вернувшись к своим сектам. Что-то мне подсказывало, что мой раздел добычи и уровень участия старшего в битвах с демоническими животными им понравились куда как больше, чем традиционные. А еще были пилюли. Да, те самые крутые дикоцы насыщенные пилюли, которые мог делать на коленке только я, превращая стога почти бесполезного и негодного к транспортировке сена в то, что может сделать тебя ощутимо сильнее вот прямо сейчас, ну или помощь чуть позже, не суть. Так что этим бедолагам оставалось только печально смотреть да завидовать выходцам из небесного павильона, которые продолжали ходить довольные, ну и слегка офигевающие от щедрости старшего брата Су. Впрочем, если с традицией распределения благ социума рвачей и жадюк народ ничего не мог сделать, то вот с пилюлями хитрожопые анимешные парсевдокитайцы нашли выход, и побежали между тремя лагерями челноки, и расцвела контрабанда сена. А потому что да, за несколько дней вынужденного сотрудничества люди успели обрасти связями, знакомствами, разведать подходы, а потом, кому какая разница, кто принес на переработку охапку колдунского клевера. Старший брат Су ведь не в накладе, ему все равно пятая часть, а там процентик посреднику отщипнуть, и все счастливы. Кроме тех, кто пришел последними и связями не обладал, то есть должен был вертеть ту же схему уже через сеть посредников. И хотя я быстро все вычислил и, в принципе, мог убрать перекупов, установив более справедливую систему, я не стал этого делать. В конце концов, я был действительно не в накладе, а попытка сломать самоорганизовавшуюся систему однозначно потребовала бы кучу нервов, да и нельзя требовать от китайцев слишком много. То, что они хоть так сотрудничать начали, это уже достижение века, особенно помня, как три наши секты клана вечно друг с другом собачились. Требовать больше, это уже не этично. Все равно, что кота обревать налысо. Нежная, ранимая душа средневекового псевдокитайца-культиватора не выдержит слишком долгого контакта с социализмом. При виде честного распределения благ и отсутствия возможности легко нажиться на ближнем они впадут в депрессию, шок, психоз, начнут харкать кровью и просто перемрут. Вот 100%. Так что это не моя лень, нет, и не то, что мне плевать на окружающих. Я, напротив, о них забочусь. Это благородство, доброта, этика. По крайней мере, именно так и будет записано в моих мемуарах. Ну а уже где-то на восьмой день пребывания внутри данной пещеры-гробницы, аккурат в момент, когда сестренки Ху с багровым кланом уже вовсю разделывали на мясо здоровенную ящерицу шестой сферы, на нас вышла группа с героем Синси, и по роже этого героя я сразу понял, что говно где-то уже успело попасть в вентилятор. Судя по тому, как он зыркал на всех синехалатников, да и на остальных тоже, стадия Ичига все предали. Уже миновала, и теперь он будет мстить. Ну или как минимум получил моральное право всех кинуть, подставить, обокрасть и свалить в закат. Ну зашибись. Лидером же его группы была девчонка, опять же, из наших, с очень большими глазами. И русой косой да попы. Попа, кстати, тоже была шикарной. Пусть личико не такое милое, как у Мейер, но вот фигура тут была вне конкуренции. Приветствую тебя, старший брат. Я, Лань Чу Дэ, седьмая ступень Цидун, 2. Как хорошо, что мы вас встретили, с открытой улыбкой и радостью в глазах подошла ко мне вышеописанная красотка. А я Ни Юн, из зала смотрителей, четвертая ступень Цидун, 2. Приветствую старшего брата. Тут же влез мелкий паренек со светло-коричневыми волосами и рожей, вот не знаю, как описать, вроде бы и нормальная, но эта подхалимская улыбочка так и кричит, что ему только штампа мелкий мудень на лбу не хватает. Приветствую, вслед за ним сложил руки в уважительном жесте высокий парень в одеждах багрового клана, глядя на меня с некоторой настороженностью. Я Цзуан, пятая ступень Цидун, 2. Ду и Шуань, поклонилась далее невысокая, скромно держащая себя девушка с карими глазами и двумя пышными хвостиками волос, спадающими на грудь. Шестая ступень Цидун, 2. Рада знакомству со старшим братом. Да, я тоже, киваю в ответ всем четверым, с выражением глянув на Ян Кая. Приветствую, старший брат. Ян Кай, ученик-помощник. Первая ступень Кай Юань, 1. Спохватился тот и, запихнув эмоции поглубже, вспомнил о вежливости. Мы пришли на звуки битвы, поспешила переключить мое внимание на себя Лань Чу Дэ, вероятно, решив, что я могу оскорбиться заминкой Ян Кая. Брат может рассказать, что тут происходит. Багровый клан сражается с демоническим зверем шестой сферы. Мы договорились, что он будет их добычей, поэтому не мешаем, но подстраховываем на всякий случай. Грозовой домен во главе с Фань Цзыцзи сейчас на другой стороне поля боя и тоже готовы вмешаться, если дела пойдут плохо. Вы объединились? Удивилась девушка, назвавшаяся Дуи Шуань. Да, здесь достаточно ресурсов на всех, так что драться друг с другом за них нет смысла. Лагеря расположены на отдалении друг от друга, чтобы не мешать, но в целом мы действуем сообща. Вы сами в порядке? Раненых нет, благодарим старшего брата за беспокойство, мы в порядке, поклонилась девушка. Хорошо, если вы голодны, Чжен, киваю на парня с черными волосами, собранными в пучок, что был одним из друзей Суму, отведет вас в лагерь и накормит. Чуть позже я попрошу вас рассказать мне, где вы оказались и что видели, хотя, конечно, не стану задерживать. Если вы, перевожу взгляд с Цзуана и Дуи Шуань, захотите сразу отправиться к своим. Замечательно, улыбнулась Лань Чуде. Мы действительно давно не ели. Братан, сестра Шуань, не уходите сразу, давайте пообедаем вместе напоследок. Должен признать, лидером девочка была не только за силу и свои красивые глаза пятого размера. Буквально в десяток секунд она убедила не шибко рвущихся в чужой лагерь ребят все-таки туда пойти, взяла в оборот проводника и вообще собралась и отбыла в рекордные сроки. И вроде бы все хорошо, вот только судьба и сценарная необходимость Синси сразу же напомнили, что здесь вам не там, и попытались воплотить что-то классически упоротое. Скорее всего, попытку угандашить Янкая, в случае которой, с вероятностью в 100%, в тот же момент на нас вылезет какая-нибудь мёха и начнет ушатывать, а этот гаденыш, воспользовавшись ситуацией, смоется, скорее всего, прихватив мешок хабара, и заныкается в какой-нибудь пещере, где, конечно же, совершенно случайно обнаружит свой рояль, а то и симфонический оркестр сразу. В общем, ко мне подошел Ниюн, который, вот же совпадение, кушать совсем не хотел и делал это так неподозрительно, что своим отказом идти в лагерь со всеми возбудил паранойю героя Синси, из-за чего уже он вскоре отстал от группы и тишком двинулся между рядами учеников Небесного павильона за товарищем по команде. Но все по порядку. Старший брат Су вежливо обратился ко мне Ниюн. О, и, разумеется, даже не подумал обращать внимание на присутствие в зоне слышимости нашего разговора Янкая. Да, младший брат, слушаю, я вздохнул, уже предчувствуя какую-то дичь. Я по поводу Янкая, воровато понизив голос, сообщила Чмо. Дело в том, что он подло заполучил редкую статуэтку боевых искусств и присвоил ее себе. Наверняка в ней хранится множество секретов. В смысле, подло, он украл ее у других, изображаю недоумение. Нет, мы оказались в пещере, где было множество оживающих каменных марионеток, и он достал ее из груди такой марионетки во время боя, а потом спрятал, не став ни с кем делиться. Брат Ян слишком много себе позволяет. Мы должны забрать ее у него. Вы убили марионетку, а он взял ее, пока никто не видел, он взял ее, когда мы сражались с другими марионетками. Он точно знал, в какой из них она находится, быстро убил ее каким-то подлым приемом и схватил статуэтку, пока мы отвлеклись на остальных. Ты говоришь, он разбил ту статую? Да-да, кажется, он начал что-то понимать по тому, какое удивленное лицо я корчил. То есть это был его законный боевой трофей, вскидываю бровь. И ты хочешь, чтобы я напал на своего младшего брата и ограбил его, отобрав его честный трофей? Ты в своем уме? А теперь присунуть его душу жаждой крови, а заодно полыхнуть ци, не слишком сильно, чтоб народ вокруг не травмировать, но красиво, с золотистым пламенем по всему телу. Да, я откровенно перегибал палку, но Янкай нас подслушивал, а потому я должен был показать, что у нас тут, по крайней мере, не все гады и мудаки, которых можно и нужно обкрадывать, предавать и бить в спину. Не факт, что сработает, но Синхэ же в итоге стал приличным человеком, не так ли? Ну, подумаешь, немного демонический культиватор, правая рука главы отбитой секты революционеров и просто слегка поехавший маньяк, человек же хороший. Я резко утратил способность к членораздельной мысли, аж посеревший пацанчик, да и окружающие, мягко говоря, впечатлились. Специально на них я не давил, но с учетом их чувствительности даже к самому минимальному аромату ци, мы, небесный павильон, благородная и уважаемая секта, а не сборище беспринципных бандитов, нападают на своих лишь бесчестные ублюдки. Тебе некуда девать силы, ну так я найду им применение, тут вокруг еще можно найти демонических зверей, на которых можно напасть с куда большей доблестью. А теперь, пошел прочь. Пару часов спустя, когда народ слегка отошел от шока, а сам я отбился от беспокойства примчавшейся на порыв ци сестры, я выловил и самого Дитя Судьбы, или как там эти герои Синси правильно называются. Парень изображал паиньку, но откровенно дичился, пришлось изображать благородного Дона и предупреждать о том, чтобы он был осторожнее, мол, прости, приятель, ты не особо силен, но засветил ценную вещь, а потому у всяческих жадных кретинов может начаться необоснованный приступ амфибиотропной асфиксии, просто завитки включится, так что будь осторожен и, если что, дуй ко мне, я прикрою, ну и сам приглядывать буду. На осторожный и полный вежливого недоумения вопрос, а на кой это нужно тебе, дорогой товарищ, честно ответил, что мудаков везде хватает, но мой долг, как основного ученика и внука второго наставника, этим мудакам вправлять мозг, если сильно надо, то вручную и через задницу. На этом, оставив героя Синси обтекать, приходить в себя и склеивать шаблон, я и откланялся. Надеюсь, этого хватит. К тому же у Янкая остался его первый найденный артефакт, а это хорошо, потому как есть некоторая вероятность, что он будет пусть и крут, но крут умеренно. А вот если этот артефакт отобрать, то в ходе или отбирания и бегства, или обиженного брожения после самого отбирания этот деятель 100% опять откопает какой-нибудь рояль, даже не рояль, а роилище, самый мощный из того, что в такой локации вообще можно найти. Мне такое было не нужно, я такое не одобрял, так что лучше пусть играется со своей куколкой. Тем паче, что та же команда показала аналогичные статуэтки, и что там почем, я примерно понял. Нет, оно круто, мечта лентяя, в меридианы встраивается готовый атакующий массив, который не нужно ни поддерживать, ни контролировать, только влей в него ци, и все, техника сработает. Без дураков, шикарная штука, особенно своей архитектурой, что не повреждает энергетику при врастании в нее, но такую я теперь и сам смогу сделать, себе лично, в легкую, кому-то другому, провозившись с недельку, но смогу. К тому же были у этой штуки и минусы, проблема шарманки, то есть, получая готовую технику, ты можешь ее просто использовать, и все, крутить ручку музыкальной машинки, не более того, можно ослабить, можно напитать посильнее, но развить из нее что-то большее или создать аналог, да даже научить кого-то другого, это уже почти нереально, если у тебя нет звездных глаз. Вот поставляется такая штука с полноценной методичкой, что объясняет, что куда, зачем, для чего, то да, а так нет, безусловно, можно разобраться и на одной статуе, записать мелодию от шарманки на слух, но это требует усилий, работы мозгов и желания этим заморочиться. Герои Синси же не способны заморачиваться. Их предел изобретательской деятельности – это взять уже готовую технику и использовать ее как-нибудь через задницу, путем впихивания в нее запредельного объема силушки, получающийся в итоге бадабум. Называется новой изобретенной лично техникой, и на этом герой Синси, все, лимит на творчество выполнил. Причем, как правило, весь, на всю жизнь вперед. Так что будем надеяться, что я смог хотя бы частично нейтрализовать этого типа. Но сестренок нужно оберегать активнее, всех, ибо мало ли, ближе к вечеру. ХММ, как интересно, протянул я, оглядывая огромную пещеру своим звездным шаринганом. После улаживания срочных дел с Янкаем я попросил Лань Чуде, которая уже рассказала мне об их приключениях, проводить меня с Суянь, не оставлять же родную сестру в одном лагере с главным героем Синси, к той пещере, где они провели аж 8 дней, не вылезая. А они реально как были выброшены порталом в некую пещеру с глиняными големами, так в ней и сидели. Уже этот факт говорил о том, что пещерка непроста. Как-никак, а ребята ранга Цидун, 2 это, по местным меркам, уже не слабаки, тем более когда речь идет о 5-7 ступени данного ранга. А таких ребят тут было 4, плюс главный герой Синси. То есть надо было еще постараться найти им задачу на 8 дней махача без желания уйти. Опять же, весь опыт исследования остального пространства данной гробницы показывал, что каменные болванчики всегда что-то стерегут, а здесь только из них самих можно было выковырять статуэтки, исполненные в разных боевых стойках, и больше ничего. А это было в высшей мере подозрительно. Мало того, что пещер подобного размера, а потолки тут были 50 метров высотой, а само пространство и вовсе объемами с хороший футбольный стадион, мы нигде больше не встречали, так ведь и такой охраны больше нигде не было, При этом в это место еще и портануло главного героя Синси. «Смотрю, вы не уничтожили всех», кивок в сторону неподвижных грубо обтесанных каменных болванчиков, целыми рядами сидящих в коленопреклоненных позах вдоль стен. «В смысле, тут и битого камня хватало, кое-где разбитые статуи аж грудами лежали, но и целых было еще много, как и пятен массивов ловушек на полу, стенах и самих статуях, что активируют только несколько ближайших болванов, но не пересекаются с остальными управляющими контурами. Они очень прочные», сдалее извинения улыбнулась Лань Чуде. «Чтобы пробить их тело, приходится тратить много энергии, а потом восстанавливаться». Глаза девушки указали в центр зала, где было больше всего разбитых глиняных марионеток, а еще возвышался странный круг из высоких и массивных колонн, расстояние между которыми позволяло пройти человеку, но не голему. «И вам любезно предусмотрели место для отдыха. Занятно, в колоннах, которые не доходили до свода пещеры, но и ничего другого не поддерживали, я видел течение небольших ручейков ци, однако понять, куда те идут, пока было сложно. Колонны действительно стоят очень удобно, но почему ты так акцентируешь на этом внимание, брат?» «До сих пор не очень понимая, зачем я ее сюда потащил», спросила Суянь. «Потому что их специально воздвигли на этом месте, чтобы у тех, кто войдет в пещеру, было место для отдыха и лечения. Еще и укрепили встроенными массивами, чтобы те случайно не были разрушены марионетками или самими обороняющимися практиками. Насколько я могу судить, даже наш дедушка не смог бы быстро сломать одну из этих колонн, чего уж говорить об обычных учениках. И мне очень интересно, зачем могло быть нужно делать нечто подобное. Возможно, это было испытание», позитивным тоном предположила светловолосая обладательница пятого размера груди. «В конце концов, зачем бы еще размещать в этих каменных марионетках ценные статуэтки боевых искусств, если не для того, чтобы проверить тех, кто достоин их получить?» «ХММ», мой взгляд все еще блуждал по залу, осматривая структуру взаимодействия покрывающих его массивов. «Как это ни прискорбно, но, похоже, мне действительно придется извиняться перед старейшинами». «Брат», не поняла Суянь. «По всей видимости, эта пещера действительно сделана для испытания», качаю головой, направляясь к ближайшей группе глиняных болванов. «Ну кто бы мог подумать, что эти бредовые сказки про древних культиваторов, которым кровь из носу надо оставить свое наследие не детям и ученикам, а левым гробокопателям, окажутся настолько реальны?» Подняв правую руку в сторону големов, формирую перед ней массив шквала огненных лезвий и спустя миг наблюдаю, как полтора десятка местных стражей разлетаются на осколки под градом отливающих золотом огненных болидов. «Потрясающе!» – ошарашенно выдохнула Лань Чуде, в шоке приоткрыв ротик. «Да, как я и думал», подняв голову, отслеживаю взглядом, как и куда рассеивается ция из разрушенных массивов, обеспечивавших работу големов. «Что такое?» Изрядно напрягшись от непонимания происходящего, потребовала больше конкретики моя старшая сестренка. «В колоннах не только укрепляющий массив, в них еще и что-то вроде накопителя, улавливающего энергию, которая высвобождается после уничтожения марионеток, и зажигаю над рукой бледно-голубой огонек из особо духовной ци, обретенной мной по методике развития небесного павильона, причем так, чтобы не особо удерживать применение техник в этой пещере», киваю сам себе, наблюдая, как и куда потянулась по воздуху рассеиваемая мной сила. «Вся та энергия, которую практики применяют для атак, не просто рассеивается в воздухе, она впитывается колоннами, заряжая некий механизм. То есть, чтобы пройти это испытание, нужно было уничтожить всех оживших марионеток», мгновенно уловила мысль Суянь. «Как минимум», подтвердил я, нагибаясь к одной из только что забитых статуй, чтобы, пробив ей слой глины на груди, вытащить из обнаружившейся там полости маленькую статуэтку, столь же схематично и грубо изображающую человека, как и сами големы. «А вот эти штуки здесь, скорее всего, для приманки», рассмотрев слабо сияющий в статуэтке массив, протягиваю ее сестре. «Эдакая проверка кандидата, если хотите». «Но что она проверяет?» Приняв глиняного солдатика, перевела недоуменный взгляд на остальные обломки стражи Суянь. А вот Лань Чуде стало очень стыдно и неловко, до нее явно дошло, что проверку они не прошли. «Думаю, любознательность, терпение и назовем это основательностью подхода к своему развитию», пожимаю плечами. «Эти статуэтки выглядят ценными, но в действительности их ценность очень обманчива. Они дают легкую силу, позволяя сразу и без труда получить в распоряжение мощную технику, но не дают понимания, как эту технику развивать, как создавать такие же и даже как ей научить кого-то другого. Человек, способный хорошо оперировать ЦИ внутри своего тела, еще сможет прощупать вросший в него массив и описать его структуру на бумаге, но в нормальной ситуации это уже кто-то ранга Чжэн Юань 4, для которого эти техники уже и не особо интересны. А для остальных они представляют собой и вовсе ловушку. Пока ты слаб, эта техника дает тебе огромное преимущество, ты постоянно ей пользуешься и в итоге не развиваешь ничего другого, потому что оно заведомо будет слабее, а значит, не нужно, но потом ты достигаешь уровня, на котором данная техника уже не представляет из себя ничего выдающегося, и обнаруживаешь, что развивать ты ее не можешь, а ничего другого уже не умеешь. Тем не менее большинство все равно будет обмануто блеском легкой силы и даже не задумается о тех проблемах, что возможно из-за нее в перспективе. И, получив одну-две такие статуэтки с техниками, мало отличающимися друг от друга, они просто побегут дальше, искать другие сокровища. Людей же, которые, увидев одинаковость ценности добычи, все равно остались бы в зале и начали собирать все фигурки, чтобы разобраться в их устройстве и принципах работы вложенных в них техник. Очень немного, особенно если внушить им, будто где-то впереди будут гораздо более ценные вещи. Это ведь очень простой и надежный обман. Если при входе уже такие полезные вещи, то где-то в глубине и вовсе можно найти нечто запредельное. По мере моего монолога пышногрудая красотка выглядела все более и более сконфуженной и пристыженной, а вот в лазурных глазах Суянь потихоньку разгоралось предвкушение, ведь мои слова значили, что в этом месте может найтись и что-то еще более ценное, ведь не просто же так колонны поглощали ЦИ. Собственно, к проверке последнего вопроса мы немедленно и приступили. Уничтожить големов было несложно. Да, местные практики ступени ЦИ Дун, 2, или даже Лихэ, 3, должны были попотеть, в том смысле, что даже при наличии подходящей огневой мощи их резерв оставался не особо большим, следовательно, требовались перекуры. Тут разве что начиная со ступени Шэнью, 5, местного потолка, можно было говорить о сколь-либо серьезной выносливости. Однако у меня такой проблемы не имелось, так что глиняные болванчики выкашивались только в путь. Продолжая исполнять роль щедрого гения, я предложил леди с большими глазами собрать статуэтки и позже распределить их среди нуждающихся. Сами пособия действительно не сильно отличались друг от друга и предлагали прописать в меридианы примерно одни и те же массивы, с очень небольшой вариативностью, вроде положения структуры, в руке, ноге, голове или груди, и типа атаки, в смысле луч, конус в 30-60-90 градусов, областная лужа и так далее. Но, откровенно говоря, все это была одна, максимум две техники, все остальное, модификации, которые практик, понимающий, что он делает, и так сможет внести, ожидаемо и прогнозируемо. Возможно, фигурка Ян Кая немного отличалась, он же ведь весь из себя главный герой, что по определению вытянет в лотерее самый выигрышный билет, но, скорее всего, отличие там было все в той же модификации, то есть просто самое мощное и совершенное исполнение техники из возможного для запечатывания в такую форму передачи. Интересное началось, когда последний истукан превратился в груду осколков. Ци из него благополучно втянулась в колонны, как и паразитные потери от моих атак. Достигнув некоего показателя наполненности, сии архитектурные особенности решили изобразить графитовые стержни в ядерном реакторе, в смысле, шустро втянулись в пол и запустили некую реакцию, на основе которой построился и запитался пространственный массив. То, что это был именно он, я не сомневался, больно уж характерные черты в структуре ЦИ проступили. Пусть сам по себе он был не особо мощным, по объему задействованной энергии соответствуя хорошей технике этак шестого небесного уровня, если не пятого, но вот сложность энда, сдается мне, местные практики эволюционно развивались не в грубую мощь, а в контроле тонкость воздействия. Составные массивы, информационное ЦИ-программирование, ЦИ-алхимия и едва ли не ЦИ-ядерная энергетика, та самая, что соответствует по своей сложности каким-нибудь фантастическим реакторам солнечной ионизации и прочим холодным ядерным синтезам. И это было безумно интересно. Понятно мне процентов на 30-40, но интересно. Но без пол-литра чая тут точно не разобраться, а чая не маях. Впрочем, даже того, что я понимал на уровне нажать на кнопку, получить результат, вполне хватало, чтобы догадаться, что вообще происходит. Происходила же расконсервация некой пространственной аномалии, очень небольшой, буквально 4-5 квадратных метров, несколько десятков секунд, и процесс завершился, являя нам труп. Тело принадлежало мужчине примерно лет 40-50, сохранность идеальная, ни следов разложения, ни каких-либо деформаций, черты лица правильные, на самом лице усталость и умиротворение, казалось, будто неизвестный практик просто спит, но это было совсем не так. Его тело покрывало множество ран и потеков крови, а энергетика была разрушена чуть меньше, чем полностью. Внутри виднелись следы крайне мощной демонической ци, на уровне моих знакомцев из преисподней. Сама энергетика сложно сказать точно по останкам, но не ниже восьмого небесного уровня, хотя общая недоразвитость геометрии местных культиваторов сохранялась. Что еще интересного? Одежда, пожалуй. Облачен сей тип был в привычный мне традиционный халат, по нынешним меркам являющийся жуткой архаикой. В руках труп, сидящий в позе лотоса, держал две вещи: желтоватую страницу, словно вырванную из какой-то книги, и кольцо. Обычное железное кольцо, весьма непритязательное на вид. Вещи лежали в раскрытых ладонях трупа, словно он предлагал подойти и взять трофей. Невероятно, древний практик, источая едва ли не религиозный трепет, прошептала Лань Чуде. Труп древнего практика, если быть точным, поправил я собеседницу. Слишком сохранившийся труп, нахмурилась Суянь. Может ли это быть еще одна ловушка? Нет, оглядев рассеивающиеся массивы, ответил я девушке, просто он пребывал в ином пространстве, полагаю, это помогло ему сохраниться. Я подошел ближе и присмотрелся к предлагаемому. Кольцо содержало в себе очередной массив, заставивший мой мозг печально подвывать, потому что энергетическая насыщенность там была от силы началом третьего небесного уровня, если не второго, то есть даже по моим нынешним меркам далеко не лучшей моей формы, откровенно никакая. Вот только сложность, когда в маленьком колечке напихано силовых линий и принципиальных схем раза в полтора больше, чем было в колоннах и големах вместе взятых. Это заставляет напрячься. Это все равно, что найти внутри какого-нибудь древнего вычислителя на электрических реле современный iPhone. Да, вычислитель больше и кушает энергии, как 10 таких айфонов, но вот производительность. И да, это тоже был пространственный артефакт S, судя по всему, привязанный к нему пространственной аномалией. Блин, чувствую себя каким-то неандертальцем, что попал в начало 21 века. У меня есть дубина и мой бицепс шире, чем туловище у большинства встречных жителей, но при этом чувствую себя таким тупеньким и отсталым, что просто ой. Ладно, будем учиться. Второй дар представлял собой лист с текстом на непонятном языке, и этот листик содержал в себе структуру массива в разы сложнее, чем заставившее меня внутренне плакать колечко. Причем я даже не мог разобрать структуру этого массива, мне на нее даже смотреть было больно. Нет, не в плане энергетической насыщенности, она была весьма скромной, но завихрение силовых линий, словно я смотрю на электросхему какого-нибудь суперкомпьютера, с парой сотен тысяч диодных мостов, парой миллионов транзисторов, тиристоров, различных резисторов и конденсаторов, в общем, на содержимое эдакого атласа Гроссбуха, которым убить можно. Ага, и все это без легенды и обозначений, да еще на основе какой-то очень странной ци, ничего похожего на которую я никогда не видел. Без шуток не видел, эта ци отличалась от всего, что я видел в своей жизни, как горсть снега отличалась бы для средневекового жителя Сахары от всего, что видел в своей жизни он. Я ее даже сравнить ни с чем не мог, разглядывая визуально. И если хотя бы в общем приближении понять, что делает кольцо, просто взглянув на него, я мог, то вот этой идеи нет. То есть вот вообще нет. Это уже не iPhone, а какая-то колония нанороботов. Ага, которую ты нашел в могиле древнего викинга. Брат, с беспокойством спросила Суянь. Да, прости, задумался, стоит ли брать это? Вопрос хороший. Судя по уровню проверочного испытания, пройти его мог и адепт на стадии Цидун 2, пусть просидев тут месяцы изрядно задолбавшись, но смог бы. Что это значит? Что для какой-то ловушки подобного уровня массивы, явный перебор с большой буквы П. Души в этой магии я не чую, то есть никакого хитрого нечестивого воскрешения тут тоже не предполагается, если только это не какое-то хитрое жертвоприношение, но подобное уже паранойя. Вообще, по-хорошему, стоит использовать для добычи таких артефактов или того, кого не жалко, или героя Синси. Хотя это почти одно и то же, но из «Нежалко» тут только девушка с пятым размером груди, которая не сделала мне ничего плохого, а давать штуки, что даже выглядит архиепично, гребаному герою Синси. Да еще и добровольно, ну уж не ей-ед. Впрочем, его сюда телепортнуло, значит, или эти артефакты уже настроены на него, или их можно брать голыми руками. Брать или не брать, вот в чем вопрос. Эх, ну ведь не удержусь я от любопытства, но для начала пошлем по импульсу ЦИ в вещи. Лист с неизвестным текстом отреагировал никак. Энергия в него ушла, но на этом все. Видимо, или предполагается более тщательное изучение, или вообще нужно собрать всю книгу. А вот колечко в ответ плюнуло небольшой книжечкой, скорее даже брошюркой, и в ней ЦИ не имелось. ХММ, ладно, допустим. Наморозив себе по-быстрому что-то вроде тонкой палки, я осторожно подвинул выпавшую методичку поближе, а потом, чуть поменяв конструкцию палки-тыкалки, перелистнул обложку и увидел обычный текст. Написано было на местном наречии, но в очень архаичной манере. Это было что-то вроде дневника, ежедневника, да хрен его знает, это нужно изучать вдумчиво, основательно, долго и, желательно, запивая все это дело декалитрами чая. Сейчас я ничего подобного позволить себе не мог, зато убедился, что кольцо – это именно то, что я подумал, пространственное хранилище. Так что вскоре оно перекочевало из руки мертвеца на мой палец. Правда, с интерфейсом разберусь позже, ну а пока убираю записи и лист с неизвестными письменами в свою сумку, после чего обращаю в прах тело неизвестного культиватора. Б. Братцу, отшатнулась Лань Чуде. Так будет правильно, не стоит оставлять непогребенным подобного практика, а то как бы чего ни вышло, да и на его месте я бы предпочел, чтобы мои останки испепелили, а не оставили в пещере, где шляются всякие левые гробокопатели. Что это были за сокровища? Суянь была куда интереснее эта тема, кольцо хранилища и какие-то записи, но на их расшифровку потребуется время, и я не уверен в успехе. Да сестра Лань, братцу, нервно обернулась она ко мне. Ты можешь оставить пару статуэток для себя, но забудь о том, что ты здесь видела. Конечно, братцу очень добрый и щедр, склонила она голову, источая странную смесь благодарности и страха. Благодарность была понятна, по местным правилам, я мог все забрать себе вообще без вариантов, а тут передал в общак, да еще и в личное пользование пару сокровищ выдал. Страх тоже был понятен, у нее на глазах было найдено некое очень крутое сокровище, и, опять же, по местным понятиям, я вполне бы мог прикопать эту леди прямо здесь, а потом говорить, что чутко не досмотрела и ее прибили големы, просто для того, чтобы устранить свидетеля. И я очень надеюсь, что ему не придется жалеть о своих доброте и щедрости, добавила давление Суянь, взглядом выражая раздумья по поводу целесообразности жизни Лань Чуде. Я все поняла, эта ученица ничего никому не скажет, истово ответила Рика, моя ученица. Хорошо, если так, обещая немедленное расчленение при любом неверном не то что движении, мысли, закончила моя дорогая сестренка. На этом исследование пещеры было завершено, и мы поспешили вернуться в лагерь, раздавать статуэтки и делать вид, что нашли в пещере только их. Эх, жаль, что нормально изучить полученное у меня получится только после окончания всей этой эпопеи, но, я скосил глаза на неприметное колечко, если там есть хотя бы половина кубометра инвентаря, это сколько же чая я смогу с собой носить. Подобная награда мотивирует к тому, чтобы немного потерпеть. Глава 13. Казалось бы, что могло пойти не так, в смысле, вот ты такой весь благообразный и замечательный разрулил все вопросы, наладил все дела, отлучился буквально на минуточку, подумаешь, надо мне было сходить с пышногрудой старшей сестренкой и еще более пышногрудой сестрой по учебе в уединенную пещеру, чтобы заняться осмотром достопримечательностей. С кем не бывает, ничего плохого ведь не сделал, даже срамных мыслей не было. Да что там, я слово отброс ни разу не сказал, и что бы вы думали, вот мы возвращаемся с прогулки, и тут, Ян Кай пропал. Просто взял и куда-то делся, растворился в неизвестном направлении. Еще и этот мелкий прыщ, который не юн, утек в сторону группировки Сехунчиня, узнал от наших, куда те направились после встречи и где их видели поисковые партии, и смазал пятки салом. И вот теперь сиди и думай, оно как-то взаимосвязано, что тут было, и чего теперь ждать. А главное, тот факт, что не юн вроде бы свалил значительно раньше Ян Кая, даже раньше, чем я сам отправился в пещеру, ничуть не успокаивал и ничего не доказывал. Ведь где свалил, там и вернулся, или просто крюк сделал, или еще чего. Охрана у лагеря, конечно же, была, но она следила прежде всего за тем, чтобы какой демонический зверь не подкрался, а не за тем, кто из одетых в одинаковую униформу почти неотличимых со спины подростков куда ходит. Не было у нас тут конфликтов секты внутреннего бандитизма, не нашлось идиотов, что поперли бы против установленного сильнейшими и наиболее высокопоставленными в наших сектах учениками порядка. Тут вам не демократия и не сбор какой-нибудь юнармии, тут у нас восточный деспотизм средневекового разлива и иерархические полувоенные структуры. То есть если бы кто-то начал воровать у своих, его бы нашли и просто убили на месте. Короче, долбанный главный герой Синси опять нашел себе какие-то приключения на ровном месте, и вот печенкой чую, он уже майнит новые ништяки, вот прямо сейчас, и вернется круче, чем уходил. В общем, чтобы не сойти с ума от богатства воображения и тяжести ожидания, пришлось идти на крайние меры. Во-первых, наморозить в центре лагеря ледяную избушку и замуровать там Суянь. Понятное дело, что оформлено это было совсем в иных выражениях и как желание помочь сестре с развивающей медитацией, но да, я замуровал родную сестру в ледяной избушке, это то, на что я пошел, чтобы ее обезопасить. Ну а вторым делом я срочно бросился искать сестренок Ху и садиться им на хвост, заодно в темпе вальса осваивая последние этапы техники сокрытия скользящего в звездном свете призрака. Почему именно садиться на хвост и вскрыть, а не подойти прямо и, взяв в охапку, утащить в безопасное место? А потому что нельзя просто так брать и воровать лидеров соседней секты. Тем более, что после разделения лагерей девочки действительно были заняты важными делами, и мешать им выполнять свои прямые обязанности командиров багрового клана было бы просто свинством. Плюс я же помнил, что по сюжету они должны стать жертвами Янкая и его ступеньками к могуществу. То есть с вероятностью больше 50% они могут совершенно случайно наткнуться на него именно сейчас, когда у него какое-то очередное приключение, и либо спасти, заодно позволив добыть какой-нибудь ништяк, либо сами оказаться им спасенными в последний момент от какой-нибудь неодолимой угрозы, после чего и в том, и в другом случае, конечно же, влюбиться в такого всего симпатичного и милого парня с характером. Так что да, я обязан был проследить за ними тайно, так я мог и найти пропавшего Янкая, и спасти их от угрозы промывки мозгов аурой главного героя. Весь ужас ситуации я осознал уже утром. На самом деле, первые звоночки прозвучали еще вечером, когда я нашел сестренок Ху. Тот факт, что девочки не собираются сегодня приходить с визитом к нам, стал очевиден с первого взгляда. Они активно преследовали некое странное существо и погрузились в этот процесс с головой, явно очень и очень желая то поймать. Существо выглядело как какой-то корень одуванчика, но вело себя как животное, то есть двигалось и инстинктивно реагировало на опасность, пытаясь от нее сбежать, а еще летало со скоростью, на которой его не могла догнать даже Цзяэр. И вот девочки его активно преследовали, выслеживали и раз за разом пытались схватить, очевидно, не помышляя не то что о каких-то гостях, но и с ненасущным пополам с ужином. Тут бы мне им и помочь, но смотреть на то, как две полуголые девчонки азартно прыгают по оврагам и кустикам, возмущенно пищат, когда цель выскальзывает из рук, подбадривают друг друга, фыркают, гневно сопят, оттопыривают попки и вот это вот все, было слишком увлекательно. К тому же я только-только смог окончательно завершить освоение техники сокрытия, да и настроился уже на удаленное наблюдение. В общем, да, я остался в стороне и следующие несколько часов просто наслаждался зрелищем, остро ощущая, что та же Цзяэр многое бы отдала, чтобы я никогда не узнал о ряде моментов, которые случились во время преследования. Тут бы мне понять, что все это очень нехороший звоночек, осознать, скинуть наваждение и начать действовать, но я не понял, увлекся. И тем более жутким откровением для меня стал тот факт, что в своих прогнозах я оказался прав. Все мои опасения подтвердились. Буквально. То, что я лишь предполагал, как возможное, во многом в шутку перечисляя тропы сюжета к Синси, случилось почти дословно. Этот гребаный главный герой Синси действительно оказался гребаным главным героем Синси, вокруг которого работают законы жанра. Итак, начать стоит с того, что маршрут преследования сестренок Ху в какой-то момент привел нас к Янкаю. Девочки, увлеченные летающим корешком, этого не видели, но что испытал я, когда, сидя на вершине дерева, увидел впереди бело-синие одежды небесного павильона, а еще разглядел звездными глазами сияющий золотой скелет. Ао, это просто не передать словами. И ведь улетающее от сестренок существо улепетывало аккурат в сторону этого читера. Читера, который за несколько часов, что я его не видел, уже успел опнуться с первой ступени Кайюань, один, на третью. А еще разобраться, как использовать статуэтку, вплавив себе в правую руку. О, кто бы сомневался, реально самый мощный и сложный массив из всех тех, что я до сих пор видел в этих статуэтках. И если кто-то думает, что это было все, то вот нифига. Помимо массива, у него в энергетике расположился сложный комок демонической ци, причем реально сложный и отдающий энергии души даже больше, чем моя ци, которая с этой энергией уже сращена через приобщение Дантиня. Завершала склад роялей некое пыряло, которое ГГ-сенси прятал в рукаве левой руки, и разило от этого пыряла уже не просто демонической ци, а натуральной преисподней, и было оно связано как с Янкаем, так и с его энергетическим сгустком, который, походу, являлся душой, по крайней мере, местные практики высоких уровней вроде как могут после смерти переходить вот в такое состояние, тем более что и меня изначально-то подозревали как раз в одержимости такой вот штукой, что называется, выпустил на мгновение засранца из виду, и будто всего этого мало, к нему натурально летел еще один рояль, таща на прицепе двух красоток. В общем, едва отойдя от осознания, я не постеснялся врубить полную свою скорость и на всех парах метнуться между девочками и главным героем Синси, пока они друг друга не увидели, где и перехватить то непонятное нечто, за которым гнались мои подруги. Словом, картина маслом. Я такой красивый стою на полянке, в моей руке замерло это нечто, оставаясь живым, но почему-то совершенно не пытаясь вырваться и свалить. А тут вылетают две милые тян с языками на плечах. Даже для весьма прошаренных местных практиков долгое преследование на сверхвысоких скоростях без дополнительных стимуляторов – штука очень тяжелая и выматывающая, не забываем об особенностях местной системы меридиан. А тут еще и старшенькой пришлось тащить на себе младшую. Уф, ты поймал его, с некоторым разочарованием выдохнула Хуцзяэр. С добрым утром, прелестные леди, мягко улыбаюсь, отчаянно надеясь, что Ян Кай не услышит голосов из-за деревьев. Что это вообще такое? Ох, братцу, ты, как всегда, очень галантен, с капелькой иронии заулыбалась старшая из сестер. Этот монстр, Жиньшенинь-Янь, он способен серьезно ускорить развитие, если его используют мужчина и женщина при парной культивации, сразу за ней заговорила Хумейер. Мы за ним с вечера гоняемся, прозвучало жалобно, и тут было понятно. Гонялись они, но поймал я, значит, все права на чудо-корешок мои. Отнять же силы они и не думали, как в силу наших дружеских отношений, так и понимая, что в открытом бою у них шансов нема. Но и выпрашивать явно очень ценный реагент было ниже их достоинства, как дочерей главы Багрового клана. Что же, спасибо, что утолили мое любопытство, возьмите, я протянул им корнеплод. Ты просто отдаешь его нам, вот так, удивилась старшенькая, в то время как младшая радостно пискнула и полезла обниматься. Сестренка Цзяэр, сукоризной посмотрел я на девушку, мы же друзья, и вы первые заметили и начали преследовать это существо, мне лишь повезло оказаться рядом и поймать его. Неужели ты такого плохого мнения обо мне, что думала, будто я присвою себе плоды стараний собственных друзей, добавить еще укоризны? Ох, прости мою глупую сестру, братцу. Принялась строить мне глазки младшая близняшка, она просто устала и не думает, что говорит. Конечно же, мы знаем, какой братцу добрый и щедрый, она немного отвернулась. Порой даже излишне, сказано было уже куда тише, так, себе под нос. Да, это я сказала не подумав, старшенькая принялась нарочито разглядывать проплывающие по небу облака, а потом, переглянувшись с сестрой, явно применила какой-то скилл женской телепатии, потому как иначе объяснить последовательность и синхронность их действий я не представляю. Итак, протягиваемый мной корешок был таки принят, а потом девушка шагнула вперед в бок, встав рядом со своей сестрой, и «Спасибо, братцу», сказали они синхронно, и синхронно чмокнули меня в щеки. Это был очень, очень подлый прием. Нельзя просто так взять и устоять против двух близняшек, чертовски красивых близняшек, в чертовски открытых платьях. Ух, Вайс Ансюин, простите, но это уже выше моих сил. КХМ всегда пожалуйста, я старался себя контролировать и не распускать руки, хотя прижавшиеся красотки отнюдь не стремились отстраняться. Кстати, взгляд Мэй стал несколько шальным и безбашенным, А ведь для культивации с этим растением нужен практик-мужчина. А братцу так силен, он один сможет уравновесить нас обеих. И верно, провокационно улыбнулась Хуцзяер. И ведь я чувствовал, что она просто меня дразнит. Но, че черт, как это было сказано. Плюс, судя по эмоциям Мэй, она меня отнюдь не дразнила, а очень даже всерьез рассматривала такой вариант. При этом, да, парная культивация в этом мире соответствовала классическому пониманию данного термина в синсе, то есть, по сути, это был секс, во время которого мужчина и женщина обмениваются ци, что в данном мире далеко не такой опасный процесс, как в моем прошлом, а ведь они продолжают прижиматься. Милые леди, собравшись с силами, прикрываю глаза, этот юноша знает, что никто не устоит перед силой близняшек, но он смиренно просит проявить к нему милосердие хотя бы в честь нашей дружбы, ведь он довольно молод и его плоть слаба, воистину наглый, усмехнулась Хуцзяер, но отстранилась, даже, кажется, с некоторым внутренним сожалением, но мы ведь обязательно продолжим позже, не так ли, жарко шепнула мне младшенькая, сама пылая щечками и ушами, вижу, ты хочешь этого не меньше нашего, а может, и больше, хи-хи, и так выразительно опустила глаза, вот же чертовка, возможно, сама напросилась, потому нечего сейчас в удивлении расширять глазки, когда моя рука опустилась к твоей попке и чуть-чуть тупо жамкала, суму, только и смогла пискнуть в конец зардевшаяся Хумейер, пряча взгляд аквамариновых глаз в землю, оттолкнули меня и так мило воркуете, капнула ядом Цзяер, прекрасно видя, куда легла моя рука, я начинаю ревновать, сестра, сконфуженно отпрянув от меня, вновь пискнула Мэй с еще большим смущением, все в порядке, я не злюсь, примирительно улыбнулась старшая, смежив веки, хотя, признаться, это действительно обескураживает, всю мою жизнь меня никто не касался, и вот уже целую неделю я сама обнимаю мужчину, на которого положила глаз моя младшая сестра, ужасно неловко, но... «Кажется, мне это нравится», отвернувшись в сторону и сложив руки на груди в жесте этакой глухой обороны, тоже порозовела щечками старшая наследница багрового клана. «Цзяер, ведь этот юноша просил проявить снисходительность к его чувствам. Будь на его месте обычный парень, и от твоих слов он бы мог уже совершенно безнадежно пропасть для этого мира. О чем ты?» Давя пытающуюся пролезть на лицо ухмылочку, покосилась на меня девушка. «Я не особо тебя понимаю». И вид такой невинный-невинный, что важнее, как ни в чем не бывало вздернула она носик, свободно опуская руки вдоль боков, мы долго гнались за этим растительным монстром, нам нужно отдохнуть и восстановить силы. Ох, этот молодой человек с удовольствием посторожит покой прекрасных леди, правильно понял я намек, хотя оборачиваюсь в сторону, где не так давно стоял Ян Кай, активируя звездные глаза, возможно, нам стоит поискать место получше. Продолжаю мысль, убедившись, что тот уже благополучно утопал, как и подсказывали мне чувства. Перед тем, как поймать ваш женьшень, я как раз хотел проверить, что находится вон там, киваю головой, мне показалось, что там есть что-то интересное. Вернее, оттуда же вышел прокачавшийся главный герой Синси, а это гарантирует, что где-то в той стороне есть или сокровищница, или еще какой склад роялей. Понятно, что в уже разграбленном виде... Но ведь главные герои Синси, они же тупые, как верблюжья лепешка, и гребут только то, что плохо лежит, а вот вещи вроде встроенных в стены массивов, устройства ловушек и прочих подобных ценнейших образцов древних знаний ими гордо игнорируются чуть реже, чем всегда. Думать и изучать сами они не умеют, им любое знание подавая исключительно в готовом виде и высеченное на камнях подробной инструкцией, а еще желательно... чтобы оно само в мозг входило и запоминалось с полным пониманием, невзирая на наличие или отсутствие потребного для осмысления образования. Интересное, мгновенно оживились сестренки Ху. Да, это сложно описать, но, давайте лучше посмотрим. Делаю приглашающий жест к прогулке. Возражений не последовало, и вскоре мы уже вышли из леса к крутому холму, в котором обнаружилась широкая пещера. Тот факт, что это именно то место... где герой Синси откопал очередной рояль, стал очевиден мгновенно. И нет, совсем не из-за следов одинокого человека, заметных в примятой траве. Пещера сияла, не сама собой, а только для моего звездного шарингана, но в том-то и дело, что даже внутрь было не обязательно заходить, чтобы увидеть в стенах прохода некое ярко выраженное на общем фоне вкрапление энергии, кстати, подозрительно напоминающий ци сестренок Ху, хоть и много более сильную. На ловушку не похоже, пробормотал я себе под нос, пытаясь понять природу аномалии, не спеша заходить под своды пещеры. Что такое? Повернулась ко мне Цзяэр. Здесь какое-то вкрапление, морщись от неспособности подобрать лучшие слова, отвечаю девушке. Это не массив, но даже не знаю, как описать, будто кто-то влил свою ци в стены и не только как-то защитил ее от рассеивания, но и настроил на что-то, придал задачу. Это почти как использовать не конкретные техники, а импровизацию с волевым управлением, выпущенной из тела ци, когда придаешь ей какую-то форму и свойства. Что-то вроде этого, подняв правую ладонь, выпускаю над ней немного звездной ци, а потом придаю ей вид кубика, буквально заставляя синее облачко ци зафиксироваться в данной форме. А еще эта ци очень похожа по оттенку на вашу с сестренкой Мэй, только гораздо сильнее, как была бы у практика пика Шэнью, 5, а то и выше. Вот как, обронила старшая близняшка, глядя на кубик. Потом перевела взгляд на пещеру и решительно зашагала вперед. Сестра, немного обеспокоенно окликнула ее Мэйер, а вот я лишь пригляделся, но пытаться остановить девушку не стал. В своей способности ее вытащить и вылечить, если это все-таки окажется ловушкой, я не сомневался, да и Ян Кай тут спокойно прошел, то есть опасности не было, а вот пятно ци, что растеклось в стенах, потолке и полу пещеры, действительно очень подозрительно напоминало ци-близняшек. Это была определенно не их ци, но вот не знаю, это как сравнивать визуально ягоду земляники с ягодой клубники, или вишню с черешней, или там белую смородину с черной. В общем, весь мой опыт разглядывания самых разных видов ци говорил, что между ними есть нечто сильно общее, хотя они заведомо и не одно и то же. Ничего не чу, начало была старшая дочь главы багрового клана, зайдя под свод, но тут же осеклась, прислушиваясь к себе. Я же четко увидел, как ее ножка наступила на пятно, и хотя само пятно никак не отреагировало, но опытный практик ранга Чжэн Юань, 4, каковым являлась Ху Цзяэр, не мог не почувствовать ци на таком расстоянии. «Сестра, подойди ко мне», — поманила она Мэй, уже двумя ногами вставая на аномалию. «Да», — мгновенно упорхнула к ней младшенькая близняшка, и тоже осеклась, едва вступив в зону аномалии. Даже ротик приоткрыла, ошарашенно вглядываясь в стены. Ци в тех продолжала оставаться полностью пассивной к вторжению, вяло сияя розовым в моих глазах, а вот девочки однозначно что-то поняли. «Что вы нашли?» Не спеша приближаться, чтобы не помешать, все же проявляю любопытство. «Это похоже на запечатление мыслей», — отозвалась Цзяэр. «Я читала об этой технике души, хотя сама еще не умею, и я думала, для такого нужна основа из нефрита. Мастер, который мог запечатать свои знания в простой камень не так надолго, должен был быть никак не ниже пика Шэнью, 5. Еще тут странность, я не могу поглотить эти знания сама, но чувствую, что вместе с Мэйер мы сможем». «Да, я тоже это ощущаю», — подтвердила младшая близняшка. «Братцу, ты можешь посторожить нас, пока мы будем заняты?» — просительно взглянула мне в глаза девушка. «Я чувствую, что это очень важно. Конечно, не стал я отказываться, ибо когда еще получится на такое посмотреть, о технике запечатывания мыслей я тоже читал, и тоже даже близко не успел подойти к ее освоению. Тут нужен был хороший учитель, причем начинающий учить с более простых техник для энергии души. Ничего не бойтесь, я не дам вас в обиду. Спасибо, братцу». Синхронно улыбнулись девушки и, не чинясь, уселись прямо на землю в позы для медитации. Далее последовала очень интересная картина того, как девушки осторожно тыкаются наугад, стараясь, с одной стороны, переплести свои потоки ци, а потом синхронизировать их движение в ощупывании пятна аномалии. И вот тут уже аномалия начала реагировать. Не сразу, но девочки подобрали ключик. Осторожно покрыв своей энергией всю поверхность пятна, они нащупали области, где энергиям получилось войти в диффузию, и пошел противоток, по которому ци из аномалии начала втекать в их тела, причем целенаправленно двигаясь к голове, где и растворялась в родной энергии сестер. Процесс шел довольно медленно, скорее всего, из-за сложности поглощения и синхронизации, ибо что ни говори, Аху Мэйер была в десятки раз слабее старшей сестры и не имела такого контроля своей силы. При этом, судя по всему, им действительно требовалось действовать предельно синхронно. Однако он шел, и я его наблюдал. Как и часто до того, мало что понимая и пока просто откладывая в памяти, но когда такое было бесполезно. Именно таким манером я ведь освоил и метод проращивания новых меридиан в собственном теле, Так что и тут более чем обоснованно ожидал, что в жизни мне увиденное пригодится. Тот факт, что и без того получившие моими усилиями крутой живой женьшень девушки запрягли меня в охранники, не волновал. Было даже забавно наблюдать, как этот самый женьшень лежит себе спокойно под платьем Цзяэр, блаженной амебой прижимаясь к ее коже и явно кайфуя от места, где оказался, и потоков ци девушки, которые текли рядом. «Зачем убегал?» – спрашивается. «Счастливчик». Ну а насчет темы женского доминирования и прочих приседаний на шею я был полностью спокоен уже хотя бы потому, что не тот у них был характер, равно как и эмоции, что вспыхивали при виде меня. Завоевать, добиться, даже вдвоем прыгнуть мне в постели и зацепиться там покрепче, чтобы не бросил, это было про них, и в этом, как я уже не раз отмечал, имелась доля чисто практичного расчета, основанного на том, что я весь из себя выходец из высшего мира и просто практик, который за пару месяцев вышел на уровень, какого в их клане вообще ни у кого нет. Однако того классического «сесть мужику на шею», и пусть обеспечивает у девочек, не было и близко, да и не могло быть в местном менталитете. Отношения между практиками бывают двух видов. Или женщина стремится соответствовать мужчине, то есть впахивает в своем развитии не меньше, чем он, поддерживает во всех начинаниях и вообще ведет жизнь верной соратницей и опоры в делах, или она не стремится соответствовать, но тогда она просто постельная игрушка-наложница-рабыня, даже если формально так не называется, и ее место в иерархии, 17-е, а желания никого не волнуют. Даже дочери всяких глав кланов и императоров мыслят в данной парадигме, и концепция «мужики должны вокруг плясать только потому», что я женщина им и в голову не придет, уже хотя бы потому, что в средневековом обществе сверхчеловеков, построенном по принципам восточного деспотизма, где кто сильнее, тот и прав, никто не будет плясать вокруг тебя за твой пол, только за твою силу или силу, что тебя поддерживает, то есть семьи, клана, секты. Если сила у женщины есть, то ей будут кланяться и даже скакать вокруг зайчиками или заблюдами, но если силы нет, то ее, в лучшем случае, осчастливит новостью, что она теперь собственность благородного господина-культиватора, и перекинут через плечо, чтобы утащить в свою берлогу на роль обслуги, а в худшем, просто прибьют за любой выпендреж, даже внимания не обращая на вторичные половые признаки. В общем, для сестренок хуя, безусловно, был хорошим шансом на лучшее будущее, но в этом будущем они себя видели никак не домохозяйками, которым все принеси и положь, а могущественными практиками, что шагают подле меня к вершинам силы и мастерства, пусть получая помощь от меня, но и сами меня поддерживая.